будьте милосердны», — обратилась к императору Екатерина. Наполеон молча оттолкнул ее и, подойдя к двери галереи, громко позвал. «Ларистон, Бригот, Премюза, идите все ко мне!» Почти тотчас же в кабинет вошли дежурный камергер и адъютанты, которые находились в комнате рядом. «Вот, господа, человек, осмелившийся поднять на меня руку», — обратился к ним Наполеон. «Бригот, вы отберите у него шпагу, а вы, Ларистон, арестуйте его». Телохранители помогли Нейпергу подняться с пола. Бригот схватил его шпагу, а Ларистон, положив руку на плечо графа, торжественно проговорил: «Именем императора я арестую вас». «Куда прикажете увезти арестованного, ваше величество?» — спросил он Наполеона. «Посадите его в ту комнату, которая предназначена для вас, и следите за ним», — ответил император. «Нужно известить герцога де Ровиго. Пусть он распорядится, чтобы военный суд был назначен сейчас же. После удостоверения личности виновного и установления факта покушения со стороны этого господина на мою особу должен быть вынесен приговор и приведен в исполнение немедленно. Я требую, чтобы до восхода солнца все это было окончено». Нейпергу увели в дежурную комнату адъютантов, а император прошел в свою спальню, оставив в сильной тревоге всех свидетелей этой трагической сцены. Екатерина Лефевр находилась в подавленном состоянии в ожидании приговора Нейпергу. Она старалась найти способ спасти графа, но все ее планы оказывались неудачными. Было бы безумием надеяться, что можно смягчить Наполеона. Нейперг был приговорен. Ничто не могло защитить его от мести императора. Всемогущий повелитель хотел наказать графа за оскорбление, нанесенное ему как мужу Марии Луизы. Когда маршал Лефевр вошел в кабинет императора, он нашел свою жену в полном отчаянии. Лефевр был в парадной форме и казался очень озабоченным. Один из адъютантов только что сообщил ему об аресте Нейперга. «Ты слышал ужасную новость?» — спросила маршал его жена. «Да, я знаю все. Несчастный, он сам себя погубил», — ответил ей Лефевр, вздохнув. «Император позвал меня для того, чтобы я, как маршал двора, председательствовал в военном суде, когда будут судить графа. А между тем Нейперг спас мне жизнь когда-то в Жанате», — напомнила Екатерина. «Меня хотели расстрелять. И если б не граф, меня не было бы теперь здесь». «Да, у нас есть долг перед Нейпергом», — согласился Лефевр мрачным тоном. «А потом, помнишь, утром 10 августа ты, в свою очередь, не допустила, чтоб его убили. Да, подобные вещи связывают людей. Но, черт возьми, я ничего не могу сделать для него. Я состою на службе и вынужден подчиняться приказу императора». «Ну, а я не состою на службе», — воскликнула Екатерина, — «и не имею никаких обязанностей. Я женщина с сердцем и жалею несчастного графа. Ты сказал о нашем долге, Лефевр. Да, долг сделала маркитантка, а уплатит его герцогиня. Предоставь мне свободу действовать и скажи только, кто может проникнуть сейчас к императрице». «Единственный, кто может подойти к дверям комнаты Ее Величества, — это я. Как маршал двора, я имею право проверить, находятся ли на своих постах все часовые». «Ах, ты можешь сделать это!» — радостно воскликнула Екатерина.